Глава 29. Подготовка штурма. Отряд для осмотра подземных ходов выдвинулся из лагеря на рассвете. Они состояли в большинстве своем из сынов Перуна, каждый из которых шел под магической защитой оберегов Млады. Их своим воинам раздал Демид, и каждый из них теперь был невидим для темного колдуна. Отряд продвигался к месту, означенному Доброславом на схеме местности, которую тот нарисовал на бересте. Шли медленно, отправляя вперед по нескольку человек для разведывания местности. Однако никого на их пути не встречалось. Это настораживало Демида, но он надеялся, что в случае опасности отец сможет подать ему знак. Достигнув обозначенного на схеме места, долго исследовали его. Ничего похожего на вход в подземелье там не было. Демид вспоминал, как ход, в котором он был много солнц назад, выглядел на поверхности, но не видел вокруг ничего похожего. Тогда он решил расширить место поиска, отправив своих воинов осматривать окрестности. И в конце концов один из сынов Перуна окликнул его, найдя что-то похожее на углубление в земле. Недалеко от русла ручья, скрываемого разросшимся кустарником, можно было различить земляные ступени, уходящие вниз. Демид наказал зажечь взятые с собой факелы, и отряд начал спускаться вниз. Несколько воинов остались на поверхности. Сначала ход был довольно сух и удобен для передвижения, хотя мужчинам приходилось наклонять головы при продвижении по нему. Но с каждым их шагом вперед туннель становился уже и сырее. За время пути отряд насчитал несколько поворотов туннеля. После очередного под ногами начала хлюпать вода, и ее становилось все больше и больше. В какой-то момент идти стало невозможно. Поток сбивал с ног и увлекал за собой. «Надо проверить, откуда здесь вода», — сказал Демид. «Скорее всего, это подземная часть того ручья, что мы видели на поверхности». «Ты думаешь, что это размыв?» — спросил Далибор, что шел рядом с другом. «Да, вероятно, ход проложили слишком близко к руслу, и со временем вода размыла тонкие стены». «Ты хочешь попробовать устранить размыв? Если у нас получится, то из подземелья будет еще один выход, о котором неизвестно нашим врагам», — кивнул Демид. «В любом случае, нам надо понять предельную глубину залива этого хода и силу течения в нем. Если не удастся заделать размыв, то надо понять, сможем ли мы преодолеть водное препятствие сами и помочь другим». В этот момент он думал о Велеславе, которую надо было спасти из рук темного колдуна, и в голову приходила только возможность вынести ее по подземным ходам, как много солнц назад они с княжичем спасли Цветану. Течение воды становилось все сильнее, ноги воинов уже почти не чувствовали опоры. Приходилось скорее плыть, чем идти, и еще бороться с течением. В нескольких местах опора совсем пропадала, а над головой совсем низко был каменный свод. Видимо, строителям этого хода пришлось копать вниз, чтобы обойти каменную породу. Наконец отряд достиг места, откуда хлестала вода. Заделать размыв не было никакой возможности, но после него передвигаться стало легче, так как туннель пошел вверх, а затопление уменьшилось. Пройдя еще некоторое время, воины вышли к разветвлению хода и увидели еще два направления. «Белозар говорил об этом», — сказал Демид. «Ход, что правее, ведет к княжеским покоям. Тот, что левее, завален камнями». «Мы прямо сейчас можем оказаться в покоях князя и погубить его?» — спросил один из воинов. «Ход охраняется самыми надежными воинами», — ответил ему Далибор. «Вспомни наших соратников, что ушли в личную охрану князя. Они просто так не сдадутся. Колдун держит их в полном повиновении». «Я и не прошу их сдаваться», — был ответ. «Мы победим их в честной борьбе». «Не сегодня», — ответил Демид. «Мы должны обговорить наши действия с другими воинами. Если наше нападение на князя окажется неудачным, мы подставим оба войска. Их сразу начнут искать, и они останутся без нашей поддержки огнем». «А как планируется захватить град?» – поинтересовался другой воин. «Это будет зависеть от результатов нашего сегодняшнего похода. Если бы можно было провести большую часть войска под землей, то захват можно было осуществить изнутри. Пробраться большим числом, связать поединками охранников князя, открыть ворота конницы. Но, как видите, провести здесь много вооруженных воинов не удастся. В залитых водой участках туннеля их будут тянуть ко дну доспехи и кинжалы. Мы-то прошли налегке, и то тяжело было. Дополнительная нагрузка может стоить им жизни. А идти без кинжалов нет смысла. Охрана князя хорошо вооружена, — ответил Демид. «Предлагаю осмотреть второй туннель», — сказал Далибор. «С этой стороны он завален камнями. Надо найти на поверхности выход из него и попробовать разобрать их», — согласился сын Перуна. Отряд двинулся обратно. Подводное течение опять преодолели с трудом. Демид понял, что провести здесь Велиславу будет невозможно. Выйдя на поверхность, воины активизировали свой внутренний огонь, чтобы он разогрел их тела изнутри и высушил намокшую одежду. Такой возможности у простых воинов не было, поэтому отправлять их преодолевать подземную реку не стали. Они могли потерять часть своих боевых возможностей из-за окоченения. Погода не радовала теплом и не обещала быстро высушить их. Второй ход они нашли ближе к вечеру. Его вход закрывал большой валун, который оказался вросшим в землю, и его долгое время не рассматривали как искомую дверь. Поднажав, воины все-таки сдвинули камень в сторону и вошли в туннель. Он был совсем низкий и узкий, пролегал выше, чем тот, в котором они недавно побывали. Воды внутри не было, но в какой-то момент путь отряду перегородил давний камнепад. Глыбы заполняли собой все пространство, и между ними были только небольшие промежутки. Воины решили попробовать разобрать их. В этот момент Демид почувствовал прикосновение отца, который указывал на странные символы на некоторых камнях. Воин никогда таких не видел. Наставление от отца заключалось в том, чтобы не трогать помеченные камни. «Но тогда мы не сможем разобрать завал», — мысленно сказал отцу Демид. В ответ была лишь просьба не трогать эти камни. Не подвергая сомнению слова отца, воин Перуна наказал своим людям быть внимательными и не двигать камни с символами. «Разбираем те, что пустые», — сказал он. «Ощупываем все камни на предмет углублений и показываем мне». Соратники не стали спорить со своим предводителем и разбирали только те камни, что не несли на своей поверхности символов. Разобрать удалось немного, так как если запретный камень оказывался наверху, то невозможно было убрать обычные камни, на которых он лежал. Это привело бы к его передвижению. Но так или иначе, между камней проявились промежутки, и тот из воинов, кто был самым худым, смог пролезть немного вперед. До конца завала он не дошел всего пару метров. «Значит, передвижение по этому туннелю тоже невозможно», — констатировал Демид. «Возвращаемся. Надо составлять другой план». На вечернем сборе осаждающие обсуждали свои дальнейшие действия. «У моего города, — говорил Доброслав, — несколько слабых мест. Никогда не думал, что буду использовать их для того, чтобы проникнуть в свой родной дом. Подземная река, которую встретили воины Перуна, имеет разветвление и подмывает городские стены в нескольких местах. Там, под укреплениями, есть провалы в земле. Через них можно проникнуть внутрь и открыть ворота». «А какой у нас общий план?» – спросил воевода. «Что мы будем делать с князем и темным колдуном?» «Я слышал, что способности последнего велики, и ни одному человеку не под силу совладать с ним. Он может напустить морок, затуманить голову, человек потеряет себя, и брат пойдет на брата. Справится ли наше войско с таким испытанием?» «Справится», – убежденно ответил Демид. «Амулеты воинов связаны между собой, и мои родные сейчас проникают своим намерением в эти связи и освобождают талисманы от влияния темного колдуна, а через камни теперь идут послания света». «Хватит ли на это силу твоих близких?» — с сомнением спросил другой воевода. «Мы должны верить, и тогда все получится», — сказал сын Перуна. «Моя жена сообщила мне, что у наших земель...» Появилась берегиня, наполненная силой богов и благословением волхвов. Она укрепит волю наших воинов и защитит их от кинжала вражеского и стрелы летящей, поддержит мольбы жен и матерей их. Все с удивлением посмотрели на Демида. «Берегиней земель северных может быть только княгиня, жена нашего правителя, и обряд этот проводится после получения княжеской четой символа власти», — сказал один из присутствующих. «Это так», — согласился Демид. «Но в сложные времена боги дали Цветане свое покровительство, не дожидаясь церемоний. Ведь родители Доброслава давно ушли в Навь, а значит, он и его жена являются законными князем и княгиней. Поэтому велите своим воинам, у кого есть амулеты от темного колдуна, носить их теперь ближе к телу. Они будут выводить их из темноты последних солнц». «Разве колдун отдаст так просто умы и души воинов?» «Тьма всегда была слабее света», — ответил воин Перуна. «И я верю, что мы сможем победить ее вновь, как когда-то наши деды и отцы». На рассвете войска выдвинулись вперед. Было решено разделиться на несколько отрядов и занять позиции напротив тех мест у городских стен, что указал Доброслав. Подойти к ним близко было сложно, так как наверху стояли лучники. Но в течение осады можно было подловить момент, когда один из отрядов сможет под покровом ночи приблизиться к слабому месту в стене. Подземные ходы решили пока не использовать. Единственный доступный для перемещения ход, которым когда-то прошли Демид с Доброславом, был окружен защищающими княжеский терем воинами, и подойти к нему близко было невозможно. Глядя на поляну, где Ведмурт призвал последний огонь, его сын не мог сдержать внутренней дрожи. Тогда, прикрывая спину княжича с Цветаной на руках, он не предполагал, что в крайний раз видит своего отца. Город был готов к осаде. Запасы продовольствия находились в княжеских кладовых, а на территории бывшей ярмарочной площади раскопали несколько источников воды. Окружающие его воины были в худшем положении. Пропитание, которое взяли с собой, подходило к концу, но им на помощь пришли люди из соседних селений. Они приносили воинам домашние лепешки из лебеды, делились остатками хлеба и желали скорой победы и изгнания темных правителей с северных земель. Несколько раз войска организовывали атаку, пытаясь прорваться к слабым местам в стенах города, но успеха не добились. Новый князь был в бешенстве, что его город взяли в осаду. Он раз за разом отправлял свои войска для прорыва окружения, но обратно возвращалась лишь малая часть воинов. Большинство оставалось на поле, другие попадали в плен. Воины, которым посчастливилось сдаться осаждающим, с радостью узнавали, что те принесли с собой не войну, а мир. Они встречали в рядах наступающих своих друзей и соратников, своими глазами видели считающегося погибшим Доброслава, а также воинов Перуна, о коих им говорили, что их роды пресечены. И надежда просыпалась в душах дружинников. Они понимали, что пришло время освобождения от власти темного колдуна, а амулеты, висящие на груди, с еще большей силой наполняли их светом. Так пополнялись воинами ряды осаждающих. Но сил для штурма города все равно было мало. Чем больше проходит времени, тем острее встает вопрос провизии и духа войска. «Сидящие на одном месте воины теряют запал», — говорил на очередном совете воевода. «Нам надо двигаться, идти вперед». «Но перед нами высокие стены и точные лучники», — возражал Доброслав. «Я не хочу губить много людей», — посылая их под стрелы защитников. «Мы создадим видимость атаки», — сказал Демид. «Организуем отряды из пар воинов Перуна и кольца дружинников вокруг них на время отдыха от проявления огня. Мы подожжем город изнутри. Таких точек нападения будет несколько по всей окружности городских стен. Это даст ощущение массовости нападения, будто город атакует огромное войско, и заставит князя отправить свою личную охрану для подавления ударов и помощи в тушении пожаров. Сгореть самому ему не захочется, а огонь ведь не разбирает дороги и быстро доберется до княжеского терема. Так вокруг него останется меньше убежденных воинов, готовых защищать его до последнего, и мы тем временем нанесем основной удар там, где никто не ожидает. Пройдем с несколькими сынами Перуна затопленным ходом к покоям князя и захватим его в плен. Если во время всеобщей неразберихи одна из атак на стены будет удачна, то во дворец прорвутся наши воины и снаружи. «А как мы потом потушим огонь?» – спросил кто-то. «Когда все будет кончено, сыны Перуна потушат огонь своей волей», – был ответ. Все согласились с этим планом. Ждать больше было нельзя. Демид начал распределять своих воинов по отрядам. Белозара он хотел отправить на важный участок стены, находящийся недалеко от княжеского терема. «Нет», – сказал его брат, – «я пойду с тобой через подземелье. Я должен спасти жену». «Я обследовал ходы. Через них невозможно вывести беременную женщину», – напомнил Демид. «Я знаю это», – ответил Белозар, – «но не могу оставить ее в лапах колдуна. Пока я доберусь от городских стен до терема, он может уже навредить ей и нашим сыновьям». «Колдун будет стеречь ее», — сказал старший брат. «Ему нужны мальчики нашего рода». «Это меня и настораживает больше всего», — сказал младший воин. «От мага можно ожидать все, что угодно».